Но это была не галлюцинация. Ужасно страшно, но не галлюцинация. У Сэма хватило ума догадаться, что он сошел с ума в конце концов. Умопомешательство — это вам неприятное времяпрепровождение на пляже, но и не такой же ужас, как эта громадина в обличии человека, которая ввалилась в его дом и принесла смрад холодной зимы. У Сэма был старый дом, высокими потолками, но библиотечному полицейскому пришлось пригнуть голову при входе, и даже на кухне он полями своей серой фетровой шляпы обметал потолок. Значит, ростом он был более 2 метров. Его тело было облачено в серую шинель, цвета тумана в сумерках. Он был белый, как полотно. Его лицо казалось безжизненным, будто ему были не подвластны ни доброта, ни любовь, ни сострадание. В линии рта отражалось чрезмерное невозмутимое властолюбие, и Сэм на мгновение вспомнил, на что похожа замочная скважина на закрытой двери библиотеки, на рот на лице гранитного робота. Глаза полицейского были похожи на серебряные кружки, пробитые крошечными пулеметными дробинами. Вокруг глаз розовато-красные круги, из которых вот-вот брызнет кровь. Ресниц не было. Самое неприятное было то, что Сэм знал это лицо. Сэму казалось, что он уже не впервой сжимается от ужаса под этим мрачным взглядом, и где-то далеко в своем сознании он услышал чуточку шепелявый голос: «Пошли со мной, сынок, я полишейшки». По лицу проходил шрам, точно такой, как в воображении Сэма, по левой щеке, под левым глазом, по переносице. Если не считать шрама, это был человек с плаката. Разве нет? Сомневаться не приходилось. «Пойдем со мной, сынок, я полицейский. Сэм Пиблз, любимец Ротари Клаб в Джанкмунш-Сити», — написал в штаны. Он чувствовал, как мочевой пузырь расслабляется и течет тепловатая жидкость, но это было не с ним и не так уж важно. А важно было, что у него на кухне монстр. И самое ужасное в этом монстре, что Сэм почти знал это лицо. Он подумал о крепко-накрепко запертой двери, которую так хотелось открыть. Но он не думал о том, как бы убежать. Он не допускал и мысли о побеге. Он вновь стал ребенком, которого застали на месте преступления. Эта книга не спутник оратора. За каким-то нехорошим делом. Вместо того, чтобы улизнуть. Эта книга не самые любимые стихотворения американцев. Он в своих мокрых штанишках обмяк и грохнулся между 2 табуретками у стойки, беспомощно подняв руки. Эта книга... «Нет», — сказал он хриплым, слабым голосом. «Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Пожалуйста, я исправлюсь. Пожалуйста, не делайте этого». Он был доведен до этого. Но это ничего не значило. Гигант в мрачной шинели. Эта книга «Черная стрела» Роберта Льюиса Стивенсона теперь стоял прямо над ним. Сэм поник головой. Голова стала тяжелой, не менее 500 килограммов. Он смотрел на пол и просил Бога, чтобы, когда он посмотрит вверх, когда у него будет сила смотреть вверх, этой зловещей фигуры не будет. «Смотри на меня!» — приказывал далекий глухой голос. Это был голос злого божества. «Нет!» — закричал Сэм визгливым, прерывающимся голосом, и от беспомощности расплакался. Он испытывал не просто ужас, хотя и ужас тоже реальный, сильный. Вдобавок к этому он испытал что-то вроде сильного детского страха и стыда. Такие чувства отравляли его всегда, когда вспоминалось то, что он не хотел помнить, что-нибудь напоминавшее ему о том, что он не прочел книгу, например, «Черную стрелу» Роберта Льюиса Стивенсона. Хак! Сэма ударили чем-то по голове, и он вскрикнул: «Смотри на меня!» «Нет, пожалуйста, не делайте мне!» — взмолился Сэм. Хак! Он посмотрел наверх, прикрывая лицо той же рукой, которой он утирал слезы, и увидел, что рука полицейского вновь опускается на него. Хак! Он наносил удары Сэму, Сэмовым же номером газет, свернутым в трубочку, и хлестал его, как неразумного щенка, который наделал на пол. «Узелоуце, — сказал полицейский из библиотеки. Он ухмыльнулся.